Глава третья. На следующий день, когда Валандер пришел в управление на вахте, его дожидалась записка от Мартинсона. Он молча чертыхнулся. Самочувствие с похмелья было припаршивое. Раз Мартинсон хочет поговорить с ним сразу, как только он придет, значит, случилось что-то, требующее его непосредственного присутствия. «Может, все-таки удастся отложить на денек-другой», — подумал он. «Или хоть на несколько часов?» Сейчас ему хотелось одного — запереться в кабинете, отключить телефон и, положив ноги на стол, попробовать еще поспать. Он снял куртку, осушил открытую бутылку минералки, стоявшую на столе, и пошел к Мартинсону, который занимал теперь его бывший кабинет. Постучав в дверь, Валандер вошел. И по лицу Мартинсона тотчас понял — случилось что-то серьезное. Он всегда умел распознать настроение старинного коллеги, что было важно, поскольку оно у Мартинсона то и дело резко менялось от энергично приподнятого до унылого. Валандер сел в посетительское кресло. «Что стряслось? По пустякам ты мне записки не оставляешь». Мартинсон удивленно смотрел на него. «Ты вообще не догадываешься, о чем пойдет речь?» «Нет». «А должен?» — Мартинсон не ответил. Только по-прежнему неотрывно смотрел на Валандера, которому становилось все больше не по себе. «Я не намерен сидеть тут и гадать», — в конце концов сказал комиссар. «В чем дело? Ты все еще не понимаешь, о чем речь? Нет». «По сути, это еще ухудшает положение». Мартинсон выдвинул ящик стола, достал табельный пистолет Валандера, положил перед собой. «Полагаю, теперь тебе понятно, о чем я?» Валандер не сводил глаз с оружия. Леденящий ужас захлестнул его, почти вытеснив похмелье и тошноту. Накануне вечером он вычистил оружие, это точно. Но что произошло потом? Он пытался восстановить в памяти вчерашние события. С кухонного стола его табельное оружие каким-то образом попало к Мартинсону. Что произошло в промежутке? Как именно оружие оказалось здесь, он понятия не имел, не мог объяснить, не мог найти отговорку. «Вчера вечером ты пошел в ресторан», — сказал Мартинсон. «Зачем ты взял с собой пистолет?» Валандер недоуменно покачал головой. Он никак не мог вспомнить. «Может, сунул пистолет в карман, когда поехал в Истед?» «Как ни странно, скорее всего, так и было». «Не знаю», — сказал он. «В голове провал, черная пустота, придется тебе рассказать». Около полуночи сюда пришел некий официант, встревоженный, потому что на диванчике, где ты сидел, нашел оружие. Смутные обрывки воспоминаний мелькали в мозгу Валандера. Наверное, он вытащил оружие из куртки, когда доставал телефон. Но как он мог забыть его? «Я вообще не знаю, что произошло», — сказал он. «Должно быть, сунул оружие в карман, выходя из дому». Мартинсон встал, открыл дверь. «Кофе будешь?» Валандер помотал головой, Мартинсон исчез в коридоре. Валандер взял оружие, проверил. Обойма полная, еще не легче. Его бросило в пот. В голове молнии мелькнуло. «Застрелиться?» Он передвинул пистолет так, чтобы дуло смотрело в окно. Вернулся Мартинсон. «Ты можешь мне помочь?» — спросил Валандер. «На сей раз нет. Официант тебя узнал, так что помочь невозможно. Отсюда ты отправишься прямиком к шефу». «Ты уже говорил с ним?» «Я совершил бы служебный проступок, если бы не доложил ему». Больше Валандеру сказать было нечего, оба умолкли. Валандер пытался искать выход, зная, что его нет. «Что же теперь будет?» — в конце концов спросил он. «Я попробовал справиться в уставах. Первонаперво, конечно, назначат внутреннее расследование. Вдобавок есть риск, что этот официант, кстати, его зовут Туре Сааге, на случай, если ты не в курсе, так вот он может проболтаться газетчиком. Теперь ведь можно срубить деньжат за горяченький фактик. Пьяные полицейские, выкидывающие подобные фортели, пожалуй, способствуют продаже экстренных выпусков. Ты, небось, велел ему помалкивать, а то... Даже сказал, что разглашение деталей полицейского расследования карается законом. Только, по-моему, он, увы, меня раскусил. «Может, мне с ним поговорить?» Мартинсон наклонился к нему через стол. Валлендер видел, что он устал и подавлен, и тоже пал духом. «Сколько лет мы проработали вместе? 20? Больше? На первых порах командовал ты. По праву, ругал меня, но и хвалил тоже. Теперь мой черед сказать тебе. Не предпринимай ничего. Любой твой поступок только увеличит неразбериху. А ее и без того хватает. С официантом, с Туре Саге, говорить не надо. Тебе лучше вообще не говорить ни с кем, кроме Леннарта. А к нему ты отправишься прямо сейчас, он ждет». Валлендер кивнул и встал. «Мы постараемся сделать все возможное», — сказал Мартинсон. По его тону Валлендер понял, что на особенно хороший исход Мартинсон не рассчитывает. Валлендер протянул было руку за оружием, но Мартинсон покачал головой. «Оно останется здесь». Валлендер вышел в коридор. Кристина Магнуссон прошла мимо с кружкой кофе в руке, кивнула. Валлендер понял, что она уже знает. На сей раз он не оглянулся, чтобы полюбоваться ее фигуркой. Прошел в туалет, запер за собой дверь. Зеркало над раковиной было с трещиной, точь-в-точь, как я, — подумал он, — смочил лицо, вытер, всмотрелся в свои красные глаза. Трещина делила его лицо надвое. Он сел на стульчак. В глубине души гнездилось еще одно чувство. Не только стыд и страх по поводу случившегося. Раньше такого не бывало. Он не мог припомнить, чтобы хоть раз так халатно обращался с табельным оружием. Когда брал пистолет домой, всегда запирал его в оружейном шкафу, где хранил лицензированный дробовик, с которым изредка ходил вместе с соседями охотиться на зайцев. Тут что-то куда более глубокое, чем хмель. Забывчивость другого рода, совсем незнакомая. Мрак, где он не способен зажечь свет. Просидев в туалете минут 20 с лишним, Валлендер, наконец, встал и направился к кабинету начальника полиции. Если Мартинсон позвонил ему и сказал, что я иду, оба сейчас явно решили, что я сбежал, — подумал он. Но пока со мной не настолько скверно. После двух начальниц полиции год назад в Истат назначили Леннарта Матсона. Молодой, вряд ли старше 40. Он, на удивление, быстро сделал карьеру среди полицейской бюрократии, из числа которой теперь большей частью выдвигали начальство. Как почти все полицейские практики, Валлендер считал, что с точки зрения способности полиции выполнять свою работу, такой метод подбора кадров не сулит ничего хорошего. Вдобавок Матсон прибыл из Стокгольма и не в меру часто сетовал, что с трудом понимает сконский диалект, и тем еще обострял ситуацию. Валлендер знал, что некоторые коллеги нарочно старались приматься, не говорить как можно неразборчивее. Правда, сам Валлендер в подобных демонстрациях неприязни не участвовал, решил проявить сдержанность и не вмешиваться в матсоновские затеи, пока тот не слишком вникает в непосредственную полицейскую работу. А поскольку Матсон как будто бы тоже относился к нему с уважением, до сих пор у Валлендера не возникало проблем с новым шефом. Но теперь эти времена, понятно, остались позади. Дверь кабинета Матсона была приоткрыта. Валлендер постучал и, услышав высокий, почти писклявый голос начальника, вошел внутрь. Они сели в мягкие кресла с узорчатой обивкой, которые кое-как поместились в кабинете. Матсон давно выработал привычку по возможности никогда не открывать совещание лично, даже если именно он их и созывал. Ходил слух, что некий консультант из руководства Государственного управления уголовной полиции целых полчаса просидел у Матсона и молчал с ним на пару. Потом встал, опять же не говоря ни слова, вышел вон и улетел обратно в Стокгольм. У Валлендера мелькнула мысль, что, сидя молчком, он может, пожалуй, спровоцировать Матсона. Но дурнота усиливалась. Надо поскорей уйти отсюда, на воздух. Объяснить случившееся я не могу, — начал он. Понимаю, это совершенно безответственно, и вы обязаны принять меры. Матсон, видимо, подготовил вопросы заранее, потому что они посыпались градом. Раньше такое случалось, чтобы я забывал в ресторане свое оружие? Конечно же, нет. «У вас проблемы с алкоголем?» Валлендер нахмурился. «Откуда Матсона-то выкопал?» «Я знаю меру», — ответил он. «В молодости иной раз выпивал по выходным, но теперь уже нет. И тем не менее в будний вечер пьянствовали в ресторане. Я не пьянствовал, а ужинал. Бутылка вина, несколько коктейлей и коньяк, кофе. Раз вам это известно, зачем спрашивать? Но я не называю это пьянствовать. Думаю, любой здравомыслящий человек в нашей стране согласится со мной. Пьянствовать — это когда пьешь бренди или водку из горла, пьешь, чтобы захмелеть, вот и все». Матсон помолчал, прежде чем задал очередной вопрос. Писклявый голос раздражал Валлендера. И он думал, представляет ли себе этот человек, сидящий напротив, какими мучительными переживаниями порой чревата практическая полицейская работа. «Примерно 20 лет назад ваши коллеги задержали вас, когда вы в нетрезвом виде управляли автомобилем. Они это замяли. Обошлось без последствий. Но вы должны понять, что у меня возникает вопрос, не имеете ли вы проблем с алкоголем, который тщательно скрываете и который теперь довели до такой вот беды?» Валлендер прекрасно помнил тот случай. Он ездил в Мальмё, ужинал с Моной. Уже после развода, в тот период, когда еще воображал, будто сумеет уговорить ее вернуться. Встреча закончилась ссорой, и он увидел, что возле ресторана ее ждал в машине мужчина, совершенно ему незнакомый. От приступа ревности он так разволновался, что полностью потерял контроль. Сел за руль и поехал домой, хотя следовало бы заночевать в гостинице или в машине. У въезда в Истад его остановили коллеги из ночного патруля, отвезли домой, отогнали его машину на парковку, и все, больше ничего не произошло. Один из полицейских, которые задержали его тогда, уже умер, второй на пенсии. А слух, оказывается, ходит в управление до сих пор. Удивительно. Этого я не отрицаю. Но вы сами говорите, случай 20-летней давности, и я продолжаю утверждать, что никаких проблем с алкоголем не имею. А почему я будним вечером пошел в ресторан? Как я полагаю, никого кроме меня не касается. Я вынужден принять меры. Поскольку вам еще причитается отпуск, и сейчас вы не ведете сложного расследования, предлагаю взять недельный отпуск. Конечно же, будет проведено внутреннее расследование. Больше пока ничего сказать не могу. Валлендер встал. Матсон остался сидеть. «Больше ничего добавить не хотите?» — спросил он. «Нет», — ответил Валлендер. «Я сделаю, как вы говорите. Оформлю отпуск и уеду домой. Оружие, разумеется, хорошо бы оставить здесь. Я не идиот», — сказал Валлендер. «Что бы вы ни думали». Он прошел прямиком к себе в кабинет, взял куртку. А потом через гараж покинул управление, поехал домой. И вдруг подумал, что после вчерашних возлияний в крови у него, наверное, до сих пор алкоголь. Впрочем, дела уже и так, как сажа бела. И он продолжил путь. Поднялся резкий нортост. Валлендер замерз, пока шел от машины к дому. Юсси запрыгал в своем загоне. Но Валлендеру даже думать о прогулке было невмоготу. Он разделся, лег и сумел заснуть. Проснулся в 12. Лежал, не шевелясь, с открытыми глазами, слушал, как ветер бьется в стены. Снова вернулось гложущее ощущение, будто что-то неладно. Его жизнь вдруг словно накрыла густой тенью. Как вышло, что, проснувшись утром, он не хватился пистолета? Казалось, вместо него действовал какой-то другой человек, который затем отключил его память, чтобы он не знал о случившемся. Валлендер встал, оделся, попробовал поесть, хотя по-прежнему чувствовал себя скверно. Соблазнительная мысль — налить бокальчик вина, но он устоял. Звонок Линды застал его за мытьем посуды. «Я еду к тебе. Просто хотела убедиться, что ты дома», — сказала она. Он не успел сказать ни слова, дочь оборвала разговор. Через 20 минут она вошла в дом со спящим младенцем на руках. Села напротив отца на коричневый кожаный диван, купленный в тот год, когда они переехали в Истад. Девчушка спала рядом, в кресле. Курт хотел поговорить о ней, но Линда покачала головой. «После, не сейчас. Есть дело поважнее». «Я слышала, что произошло», — сказала она. «И все же, мне кажется, я ничего не знаю». «Тебе Мартинсон позвонил?» «Да, после разговора с тобой. Он ужасно расстроен». «Все равно не так, как я», — отозвался Валандер. «Ну, рассказывай обо всем, чего я не знаю. Если ты приехал учинить мне допрос, можешь уходить. Я только хочу знать. От тебя я меньше всего ожидала подобных эксцессов». «Никто не погиб», — сказал Валандер. «Даже не пострадал никто. Вдобавок, любой способен учинить что угодно. Я так давно живу на свете, что успел это усвоить». Потом он рассказал всю историю, начиная с беспокойства, которое выгнало его из дома, и кончая тем, что понятия не имеет, зачем взял с собой оружие. Когда он закончил, Линда долго молчала. «Я тебе верю», — наконец проговорила она. «Все, что ты рассказываешь, сводится к одному единственному жизненному обстоятельству. Ты чересчур одинок. Внезапно теряешь контроль, а рядом нет никого, кто может тебя успокоить, не дать тебе ринуться прочь. Но кое-что меня по-прежнему удивляет. Что же? Ты все мне рассказал? Или о чем-то умалчиваешь?» Валандер быстро прикинул, не рассказать ли дочери о странном ощущении, наползающей изнутри тьмы, но лишь покачал головой. «Добавить больше нечего». «И что, по-твоему, теперь будет?» — спросила она. «Не припомню, каковы правила, когда мы в проигрыше. Проведут внутреннее расследование, а дальше не знаю». «Есть риск, что тебя принудят уйти со службы. Для увольнения я уже слишком стар. Вдобавок, мой проступок едва ли можно считать крайне тяжким. Но, возможно, они потребуют, чтобы я ушел на пенсию». «Так ведь это замечательно, разве нет?» Когда Линда произнесла эту фразу, Валандер грыз яблоко. Он с размаху запустил огрызок в стену. «Не ты ли только что говорила, что моя проблема — одиночество, а?» — выкрикнул он. «Что же будет, если меня выпихнут на пенсию? У меня тогда вообще ничего не останется». От его возмущенного голоса ребенок проснулся. «Извини», — сказал Валандер. «Тебе страшно, я понимаю. Я бы тоже боялась. И, по-моему, незачем просить прощения за то, что тебе страшно». Линда осталась с ним до вечера, приготовила обед, и о случившемся они больше не говорили. На порывистом холодном ветру Курт проводил ее до машины. «Справишься?» — спросила она. «Я всегда выживаю». «Но рад, что ты спросила». На завтра Валандеру позвонил Леннард Матсон, вызвал его к себе. Валандер приехал, и шеф представил его прибывшему из Мальмё дознавателю, который должен его допросить. «В удобное для вас время», — сказал дознаватель, ровесник Валандера по фамилии Хольмгрен. «Давайте прямо сейчас», — ответил Валандер. «Зачем ждать?» Они закрылись в одной из небольших комнат для совещаний. Валандер старался быть точным, не оправдываться, не смягчать происшедшее. Хольмгрен записывал, иногда просил вернуться назад, повторить ответ, а затем продолжить. Валандер думал, что поменяйся они ролями. Допрос наверняка проходил бы точно так же. Примерно через час они закончили. Хольмгрен отложил ручку, посмотрел на Валандера, но не так, как смотрит на осознавшегося преступника, а как на человека, который сам себя подвел под монастырь. Он словно сожалел о случившейся беде. «Вы не стреляли», — сказал Хольмгрен. «Забыли табельное оружие в ресторане, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Проступок тяжкий. Тут уж ничего не поделаешь. Но ничего, собственно, преступного вы и не совершили. Никого не избили, взяток не брали, никому не цеплялись. Значит, меня не уволят? Увольнение маловероятно. Однако решаю не я». «А как вы полагаете?» «Я никак не полагаю. Ждите. Там видно будет». Хольмгрен начал собирать свои бумаги, аккуратно спрятал их в портфель, потом вдруг сказал: «Разумеется, есть некоторое преимущество, пока это не просочилось в СМИ. Обычно ситуация ухудшается, когда нам не удается замять подобное происшествие, в смысле не делать его достоянием общественности. Думаю, обойдется. Раз СМИ до сих пор молчат, то, похоже, утечки нет. Увы, Валандер ошибся. В тот же день к нему в дверь вдруг постучали. Он прилег отдохнуть, однако встал и пошел открывать, решив, что это сосед хочет что-то обсудить. Но едва открыл, как его ослепила фотовспышка. Рядом с фотографом стояла улыбающаяся репортерша. Лиза Хальбинг. Так она представилась, с улыбкой, которую Валандер немедля счел фальшивой. «Мы можем поговорить?» — нагло спросила она. «О чем?» У Валандера уже заныло под ложечкой. «А вы как думаете?» «Я ничего не думаю». Фотограф успел нащелкать несколько кадров. Первым побуждением Валандера было дать ему тумака, но он, конечно, сдержался. Просто взял с фотографа слово, что в доме тот снимать не будет. Там его приватная территория. Когда и фотограф, и Лиза Хальбинг обещали уважать его пожелания, он впустил их в дом и усадил на кухне за стол. Предложил кофе и остатки торта, который несколько дней назад получил от одной из соседок, больших любительниц печь пироги. «Из какой газеты?» — спросил он, когда кофе стоял на столе. «Я определенно забыл поинтересоваться». «Я вроде говорила», — заметила Лиза Хальбинг, ярко накрашенная. Она прятала лишний вес под просторной рубашкой на выпуск. Было ей лет 30, и внешне она напоминала Линду, хотя та никогда бы так не намазюкалась. «Я работаю для разных газет. Когда есть хороший материал, выбираю, кто лучше заплатит. Стал быть, сейчас хороший материал именно я». «По 10-бальной оценке вы, пожалуй, тянете на 4, не больше. А если б я застрелил официанта, тогда сколько?» «Безусловно, 10. И анонс с крупной черной шапкой. Как вы узнали?» Фотограф постукивал пальцами по камере, но слово держал. Лиза Хальбинг по-прежнему холодно улыбалась. «Вы же понимаете, на этот вопрос я отвечать не стану. Ясное дело. Полагаю, наводку дал официант из ресторана. Вообще-то нет, но больше я на вопросы не отвечаю». Впоследствии Валандер решил, что проговорился кто-то из его коллег. Кто угодно, возможно, даже сам Леннард Матсон или, скажем, дознаватель из Мальмё. Интересно, сколько заплатили за информацию? Все годы, что он служил в полиции, утечки были вечной головной болью, но до сих пор он ни разу не бывал их жертвой. Сам никогда к журналистам не обращался и не слыхал, чтобы кто-нибудь из его ближайших сотрудников поддерживал такие контакты. Но, собственно, что ему известно? Если вдуматься, то с полной уверенностью — ничего. Тем же вечером он позвонил Линде, предупредил насчет завтрашней газеты. «Ты сказал, как все было?» «По крайней мере, во лжи меня никто обвинить не может. Тогда порядок». «Они ведь охотятся за ложью. Раздувают сенсацию, но скандала не получится». Ночью Валандер спал плохо. Наутро ожидал шквала телефонных звонков, но позвонили всего двое. Кристина Магнуссон, возмущенная, что инцидент так непомерно раздули, а немногим позже Леннард Матсон. «Плохо, что вы сделали заявление с упреком», — сказал он. Валандер рассвирепел. «А как бы поступили вы сами, если б у вас на пороге стояли фотограф и репортер? Люди, подробно осведомленные о случившемся, захлопнули бы дверь или стали бы врать?» «Я думал, вы сами к ним обратились», — неубедительно вякнул Матсон. «Тогда вы глупее, чем я думал». Валандер грохнул трубку на рычаг и выдернул штепсель из розетки. Потом по мобильному позвонил Линде, сказал, чтобы в случае чего звонила по этому номеру. «Едем с нами». «Куда?» Дочь удивилась. «Разве я не говорила? В Стокгольм. Отцу Ханса исполняется 75. Едем?» «Нет», — ответил он, — «я останусь здесь. Нет у меня настроения праздновать. Хватит одинокого вечера в ресторане». «Мы едем послезавтра. Подумай пока». Вечером, укладываясь спать, Валандер был уверен, что никуда не поедет. Но утром передумал. За Юсси присмотрят соседи, и, пожалуй, совсем неплохо на день-другой исчезнуть. На следующий день он вылетел в Стокгольм. Линда с семьей поехала на машине. Остановился Валандер в гостинице напротив центрального вокзала. Листая вечерние газеты, он увидел, что его история уже перекочевала на более скромное место. Необычайно наглое ограбление банка в Гетеборге, при котором четверка грабителей нацепила маски, квартета «Абба» — вот главная новость дня. Невольно он подумал о налетчиках с благодарностью. Этой ночью в гостиничном номере он спал на редкость спокойно.